Теплая река возвращалась домой. Сколько перевидела она горьких слез, спящая, укрытая пожухлой листвой. А не ищи того, что потеряешь, шутя. Не лови того, что отпустишь легко. Так говорила мне судьба.